Харуки Мураками. «Ничья на карусели. Рассказы». Перевод с японского Юлии Чинаревой. Серия «Мураками Мания». Москва, Эксмо, 2013 год. Содержание. Предисловие. «Ничья на карусели». Ледерхозен. Мужчина в такси. У бассейна. Почившей принцессе. Рвота 1979. Укрытие от дождя. Бейсбольное поле. Охотничий нож. Конец содержания.